Я надеюсь, оно перейдет в прочный мир. Я бы тоже этого хотела, но... Никаких «но», — прервал ее Джейрт с улыбкой. «Ты пойдешь со мной сегодня?» Карина колебалась. Надо было покормить сына перед уходом и успеть вернуться ко второму кормлению. «Когда надо выходить? Я еще не завтракала». «У тебя достаточно времени, чтобы поесть и собраться. Мы выходим через 2 часа». «Отлично, я буду готова», — радостно ответила она и поспешила в комнату Флоренс. Позже, когда Джейрт посоветовал ей надеть удобную обувь без каблуков и взять зонтик, Карина поняла, что им предстоит пешая прогулка, а не поездка в экипаже, и это несколько охладило ее пыл. Но все равно это было не так плохо после безвылазного заточения в 4 стенах. Полмили они прошли по хорошей дороге, а затем свернули на узкую тропу, которая, поднимаясь в гору, велась между деревьев и скал. В то утро ничто вокруг не напоминало о первозданном рае. Напротив, всюду были видны следы разрушений, оставленных штормом. Многие деревья стояли оголенные, будто сюда, в страну вечного лета, вдруг пришла поздняя осень. Тропа была размыта дождем, но кое-где уже мелькали желтые, оранжевые и белые цветы. Снова защебетали птицы. Карина и Джейрт шли молча. Время от времени он брал жену под руку, чтобы помочь ей перебраться через лужу или перешагнуть через поваленное дерево. Иногда на крутом подъеме Джейрт тянул ее за собой. Карина впервые почувствовала себя легко и свободно рядом с мужем. Выбравшись из леса, они очутились в небольшой зеленой долине, которую ураган, кажется, обошел стороной. Карина насладилась прекрасным видом, передохнула, и они снова начали подниматься вверх по склону, заросшему банановыми деревьями. Пока Джейрт собирал плоды, Карина, затаив дыхание, любовалась открывшимся с высоты пейзажем. Почти весь северный берег был виден отсюда. Океан казался безмятежным. Небо было безоблачным, а солнце не палило, а ласкало. «Джейрт, посмотри, разве это не прекрасно? Как хорошо, что ты привел меня сюда!» Джейрт подошел к ней сзади и, обняв за талию, прижал к себе. В это мгновение Карина была так счастлива и желала только одного, чтобы оно длилось вечно. «Всегда рад служить тебе», — прошептал Джейрт и уткнулся лицом ей в плечо. Карина попыталась высвободиться из его объятий, чувствуя, как быстро теряет контроль над собой, но он только крепче прижал ее к себе. «Джейрт», — смущенно пробормотала она, — «наверное, нам давно пора идти. Надо возвращаться. Нам придется подняться немного выше. Здесь бананы еще не созрели». «И далеко мы пойдем?» «Здесь рядом плантация моего кузена. Там, я думаю, мы найдем все, что нужно. Кроме того, мне нужно навестить родню». «У тебя в горах есть родня?» — удивилась Карина. «Чему ты удивляешься? Очень многие предпочитают жить не в городе, а в этих райских местах». «Но ты же не можешь первый раз привести меня в дом твоих родственников в таком виде. Посмотри на мою обувь, а платье. Я совершенно не одета для визита». «Ты прекрасно одета», — ответил он, рассмеявшись. «Мне даже кажется, что одежды на тебе слишком много. Я бы предпочел, чтобы ее не было совсем». Намек был понят, и Карина поспешила высвободиться из объятий мужа. «Нет, Джейрт», — покачала она головой, — «это совершенно неприлично». «Это еще почему? Разве ты мне не жена?» «Джейрт, ты просто сошел с ума». Но Карина не сумела изобразить, что сердита, и широко улыбнулась. «Совершенно верно, и ты тому причиной. Но раз я сумасшедший, спорить со мной опасно. — ответил Джерд, сгреб жену в охапку и повалился в густую траву. Карина смеялась, слабо сопротивляясь и протестуя, но он, не обращая на это никакого внимания, принялся расстегивать ее платье.